Глава четвертая. Я знаю тебя, Замоскворечье. Напротив Кремля, за Москвой рекой, на ее низком берегу, свободно раскинулся один из старинных районов города Замоскворечье. С московских холмов открывается панорама этой местности, особенно величественная, характерная и поэтичная с Кремлевского холма. Панорама эта менялась на протяжении веков и в то же время в чем-то оставалась неизменной. Особое своеобразие и прелесть придают ей глубокая излучина Москвы-реки, плавная дуга водоотводного канала, прошедшего по Старице, и долинный низменный характер самой местности, позволяющий увидеть с вершины всю ее планировку. От набережной реки и канала расходятся основные улицы Замоскворечья: улица Дмитрова, Большая Якиманка, Большая Полянка, Пятницкая, Новокузнецкая, Большая Ордынка, а между ними живописная сеть переулков. Почти все они выводят к реке, так как Москва-река с трех сторон омывает Замоскворечье, образуя в этом месте одну из самых крутых своих излучин. С юга эта излучина как бы стянута отрезком Садового кольца. Планировка района сложилась еще в древности. Застройка же менялась на протяжении столетий. Почти каждый век оставил здесь память о себе. И не только в названиях, но и в причудливом и вместе с тем гармоничном сочетании самой разнообразной застройки. Небольших, уютных особнячков с мезонинами, купеческих усадеб, многочисленных церквей. Это музей под открытым небом, заповедные зоны Москвы, охраняемые государством. Живописную панораму дополняют многоэтажные доходные дома, корпуса промышленных предприятий, появившихся на рубеже 19-20 столетий в Замоскворечье, ставшим ареной классовых боев в 1905-1917 годах. И, наконец, советское Замоскворечье с благоустроенными жилыми домами, современными промышленными предприятиями-гигантами, музеями, театрами, библиотеками, крупнейшей в мире картинной галереей. Изменилось само понятие Замоскворечья. Географические границы района расширились, выйдя за пределы Садового кольца. Но мы так будем называть исторически сложившийся район напротив Боровицкого холма за Москвой-рекой внутри Садового кольца. Этот район издавна привлекал внимание писателей, поэтов, многие из которых родились или жили в Замоскворечье. Быт и нравы этой местности отражены в художественной литературе, начиная с летописей древнерусского фольклора и кончая произведениями советских писателей. В XVI-XVII веках в Замоскворечье господствовал слободской уклад жизни. В певучих московских названиях «кадаши», «садовники», «голики», «толмачи» напоминание о профессиях людей, населявших этот район издавна, о слободах ремесленников. После набега крымского хана в 1591 году приказано было поставить вокруг Москвы град древяной, а позже соорудить вал. Напоминание об этом сохранилось в названиях улиц «Валовая» и «Крымский вал», по которым и проходит граница старого Замоскворечья. При Василии III местность за рекой была отведена для иноземных солдат. И возникла слобода, которую находчивые и острые на слово москвичи окрестили наливки ввиду неумеренного употребления зелья обитателями этого района. Позже эта местность стала называться Стрелецкой слободой. С развитием внешних сношений Москвы в XVI веке стала необходимой профессия толмача, переводчика. За рекой возникла особая толмацкая слобода, где они жили, а недалеко от нее овчинная, кузнецкая, в которых селились ремесленники соответствующих профессий. Память об этих давно исчезнувших поселениях осталась в названиях: Толмачев переулок, Овчинниковская набережная, Новокузнецкая улица. Многочисленные слободы, хотя и соседствовали, но держались обособленные. Каждая имела свое управление, свою церковь, чтила свой праздник. Поэтому поражало обилие церквей в этом районе. Это отметил Лермонтов в панораме Москвы, где он запечатлел взгляд на Замоскворечье с колокольни Ивана Великого. К югу, под горой, у самой подошвы стены, против Тайницких ворот, протекает река, и за ней широкая долина, усыпанная домами и церквями. Самая крупная слобода в Замоскворечье – Кадашевская. Там жили и работали царские ткачи и мастерицы полотняного дела. Название слободы от слова «кать» – «катка» – свидетельствует о том, что в более древние времена здесь работали бондари. Жители царской Кадашевской слободы пользовались особыми привилегиями и не несли налоговых повинностей. К середине 17 века слобода стала одной из самых богатых за рекой. Она обзавелась собственной церковью Косьмы и Дамиана в районе Большой Полянки. Не сохранилась. Позже в слободе была построена новая церковь Воскресения в Кадашах, существующий и поныне замечательный памятник архитектуры. Память о Кадашевской слободе осталась в названиях Кадашевской набережной между Пятницкой улицей и Большой Полянкой и Кадашевских переулков. Зажиточные ремесленники ставили себе добротные тесовые дома, окруженные большими огородами и садами, что и дало повод в фольклорных произведениях XVII века именовать ее жителей богатыми мужиками. Пожалуй, самым ярким произведением, рисующим быт и нравы слободского Замоскворечья, является народная демократическая сатира XVII века «Сказание о попе Саве». Содержащиеся в нем приметы быта и характеры очень выпуклы. «Послушайте, миряне и все православные христиане, что ныне сделалося, великое чудо учинилося. Над долгим попом, над прямым дураком, от Козьмы и Дамиана из-за реки. А в приходе у него богатые мужики, а зовут его попа Савою, да не мелок он славою». Герой сатиры, замоскворецкий поп, сманивающий к себе за реку ставленников, обирающий их до последней рубашки. Ставленники – будущие церковнослужители, выборные, которых крестьяне и посадские посылали для обучения и посвящения в духовный сан. Быт замоскворецкого попа изображен безымянным автором метко и точно. Поп по приказам волочится, по площади рыщет, ставленников ищет, требует с них ему венца принести, меду привезти. Даром где у меня не гуляйте, подите капусту поливайте, а когда он изволит спать, а ставленникам прикажет баню топить. Лежа на перинах, он даже в церковь на службу вместо себя посылает ставленников. В конце концов, за свои многочисленные прегрешения, поп Сутяга был посажен на цепь в патриаршу Хлебню. Сказание о попе Саве имеет ярко выраженную антицерковную направленность и свидетельствует о взглядах и настроениях слобожан. Быт и нравы допетровского Замоскворечья нашли отражение в произведениях писателей последующих поколений. Так Лермонтов в песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, перенес нас, по словам Белинского, в историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа. В этом произведении полная картина домостроевского быта и простых, малосложных семейственных отношений у наших предков. Москва-река для жителей Замоскворечья – особый мир. Весной и летом она отделяла эту местность от остальной части города. Каждую весну, забыв о делах, жители Замоскворечья ходили смотреть, как идет лед на реке, как крушатся и ломаются льдины о быки каменного моста. Зимой, когда река замерзала, по ней проходил санный путь, располагался на льду торг, и неподалеку от него, прямо на замерзшей реке, нередко устраивали кулачные бои, одно из старинных русских народных развлечений. В борьбу довольно часто вступали жители правого и левого берегов. Описание кулачного боя мы находим у Лермонтова уже в упоминавшейся песне про царя Ивана Васильевича. «Как сходились и собирались удалые бойцы московские на Москву-реку на кулачный бой, разгуляться для праздника потешиться». Своеобразным местом Замоскворечья было болото. Это название относилось к низменной местности напротив Кремля, между правым берегом реки и ее старицей, водоотводным каналом. В XVII-XVIII веках болото было местом казни. Эти кровавые и грозные зрелища, происходившие на глазах тысяч жителей города, тоже нашли отражение в литературе. 10 января 1775 года на болоте были казнены Емельян Пугачев и его сподвижники. Спокойно, с достоинством держался Пугачев. Поклонившись на все четыре стороны, он вымолвил: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою». Эти слова и события отозвались в многочисленных преданиях и сказаниях, народных и произведениях художественной литературы. В XVIII веке слободской уклад жизни в Замоскворечье постепенно исчезает, его сменяет купеческий. Сохранившаяся и до наших дней застройка района с одноэтажными деревянными и каменными домами, надворными постройками, лабазами, лавками, начала складываться в основном в первой трети XIX века. За Москвой-рекой образовалась особая страна со своими законами, обычаями, порядками, ритмом жизни, именуемая купеческим Замоскворечьем. Многие знали об этой стране понаслышке. Объектом пристального внимания литераторов она стала лишь в первой трети XIX века. Честь открытия этой страны принадлежит великому русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому, уроженцу Замоскворечья. «Я знаю тебя, Замоскворечье, имею за Москвой-рекой друзей и приятелей, и теперь еще брожу иногда по твоим улицам. Знаю тебя в праздник и в будни, в горе и в радости. Знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулочкам». Купеческое Замоскворечье XIX века, набиравшее силу, дало Островскому огромный материал для жизненных и творческих наблюдений, стало местом действия подавляющего большинства его произведений. Для литературного Замоскворечья фигура Островского, безусловно, является центральной, и ей будет уделено значительное место в предлагаемой главе. Замоскворечье долго было хранителем яркого, образного, певучего московского языка, своеобразных истинно московских словечек и оборотов речи. Ими и изобилуют произведения не только Островского, но и многих писателей, которые, не будучи уроженцами Москвы, все же, живя в Замоскворечье, учились этой образности. Это сказалось в творчестве Мельникова-Печерского, Слепцова. Чехов в своем творчестве отдал дань замоскворецким впечатлениям, образом и характером. Русская поэзия XIX века в лице Аполлона Григорьева и Афанасия Фета, долгие годы проживших в Замоскворечье, приобрела тончайших и своеобразных лириков. XX век не только резко изменил внешний облик Замоскворечья громадами промышленных предприятий и доходных домов, но и положил конец его застойному быту, обособленности и патриархальности. Улицы Замоскворечья, покрытые баррикадами в 1905 и 1917 годах, рабочие стачки и митинги, кипение общественной жизни, пробуждение к созиданию широких народных масс и предчувствие огромных преобразований – все нашло отражение в творчестве писателей бурной эпохи. Таким застали Замоскворечье юный Есенин и молодая Цветаева. Таким его вспоминали Паустовский и Телешов. Коренная ломка всех старых общественных отношений, которые принес Октябрь, начало новой эры великого созидания изменили облик Замоскворечья. Кипуча и многообразна литературная жизнь советского Замоскворечья. Она связана с именами Серафимовича, Лебедева-Кумача, Макаренко, Пришвина и многих других советских писателей. Карта литературного Замоскворечья ярка и разнообразна. На ней почти нет белых пятен. Это и адреса писателей, которые здесь жили и бывали, это и адреса их литературных героев. Многие писательские имена уже упоминались в предыдущих главах книги, поэтому рассказ о них будет беглым. На других именах, более тесно связанных с Замоскворечьем, мы остановимся подробнее.